Ольга Бакланова. Годы жизни 1896-1974. Ольга Владимировна Бакланова родилась 19 августа 1896 года в Москве в состоятельной семье. Из шестерых детей она была старшей. Один из младших братьев Ольги, Глеб, впоследствии стал выдающимся советским военачальником, закончил Великую Отечественную войну в звании генерал-полковника. Когда Ольге было 16, она приняла участие в конкурсном наборе в Московский художественный театр и, несмотря на жесточайшую конкуренцию, 400 претенденток на 3 места прошла отбор. Очень быстро красивая и талантливая актриса стала одной из молодых звезд МХТ. Параллельно она начала успешную кинокарьеру, снимаясь в многочисленных немых фильмах. Точное число ее лент, снятых в 14-18 годах, неизвестно, но счет шел на десятки. События 17-го больно ударили по семье Баклановых. Отец был убит, но покидать страну успешная актриса не собиралась. А в 19-м году за нее развернулась борьба между Станиславским и Немировичем Данченко. Первый желал видеть Ольгу на сцене МХТ, второй переманивал ее в только что созданную музыкальную студию. В конце концов, Бакланова решилась на переход, начала брать уроки танца и пения, и в результате не прогадала. Через 4 года она считалась известнейшей театральной актрисой Москвы, а постановка оперетты Офенбаха «Перекола», в которой Бакланова пела за главную партию, приобрела статус самого модного спектакля. Успех был так велик, что в 25-м году Баклановой присвоили звание заслуженной артистки России, а труппа повезла «Переколу» в международное турне. В США советские артисты также выступали триумфально. Вероятно, именно успех на Западе и натолкнул Бакланову на мысль, а почему бы не попробовать силы в одиночку? И летом 26-го, после гастролей, она осталась в Америке, став одной из первых советских невозвращенок. Впрочем, официально этот термин появился только 3 года спустя. Разразился огромный скандал. Немирович Данченко публично назвал Бакланову предательницей. Кстати, своим решением остаться в Америке Ольга косвенно повлияла на звездную судьбу Любови Орловой. Дело в том, что после бегства Баклановой на Запад режиссер вынужден был срочно искать ей замену в «Переколе» и остановил выбор на Орловой. Именно на этом спектакле Орлову заметил кинорежиссер Григорий Александров, предложивший актрисе сняться в «Веселых ребятах». Между тем Бакланова решила осваивать американский кинорынок. Роль в мелодраме «Голубки» 27-й год у нее была совсем маленькой, но зато Ольгу заметил знаменитый немецкий актер Конрад Фейт и пригласил в картину «Человек, который смеется» на роль герцогини Джузианы. Появление этой экранизации романа Гюго в 28-м году сделало Бакланову кинозвездой американского масштаба. Контракт ей тут же предложила студия Paramount Pictures. В 29-м Бакланова сыграла главную роль в звуковом фильме «Волк с Уолл-стрит», после которой критика дала ей прозвище «Русская тигрица», и отметилась небольшими ролями в еще 5 картинах. На рубеже десятилетий в карьере Баклановой наметился спад. Она уходит с Paramount на Fox Films, а затем на Metro-Goldwyn-Mayer. Снимается в фильмах, которые встретили прохладные отзывы критики. В 31-м Ольга получила приглашение от режиссера Тодда Браунинга. Сюжет задуманной им драмы «Уродцы» был незамысловат. Бакланова играла циркачку Клеопатру, которая, чтобы завладеть большим состоянием лилипута Ганса, женит его на себе, а затем пытается отравить. Но узнавшие о планах Клеопатры цирковые уродцы решают ей отомстить и настигают в лесу. Что происходит с Клеопатрой, неясно, но в дальнейшем мы видим ее полностью изуродованной. Со своей ролью Бакланова справилась отлично, но вокруг фильма, премьера которого состоялась в феврале 32-го, разразился настоящий скандал. Картину называли извращенной, жестокой, бесчеловечной. Из оригинальной 90-минутной ленты цензура вырезала треть. Но и в таком виде уродцы были буквально растоптаны критикой. В ряде штатов, в Великобритании и в Австралии прокат ленты был запрещен, а режиссер и все снимавшиеся в фильме актеры оказались внесены в черный список, с ними попросту перестали сотрудничать. Так закончилась блестящая карьера русской по происхождению голливудской звезды. Впрочем, Ольга проявила завидное упорство и жизнестойкость. Она практически с нуля решила завоевать американский театр и снова добилась успеха. Переехав в Нью-Йорк, она покорила тамошнюю публику своим экзотическим русским акцентом, а главной удачей Баклановой стала роль Дарушки в пьесе «Франкен Клаудия». В 1941-м Ольга, уже 10 лет бывшая гражданкой США, вышла замуж за Ричарда Дэвиса, владельца театра Fine Arts. В 1943-м снялась в экранизации «Клаудии», это был ее последний фильм, и 6 лет спустя окончательно оставила сцену. Однако история кино порой непредсказуема. В 1961-м уродцы были выпущены в повторный прокат, и забытую было ленту критики и зрители увидели, что называется, свежим взглядом. Фильм был единогласно признан классическим и этапным для истории мирового кино. Вспомнили журналистки и про Ольгу Бакланову. И это был последний всплеск известности некогда обожаемой миллионами звезды. Уже в глубокой старости Ольга Владимировна перебралась в Швейцарию и 6 сентября 1974 года скончалась в курортном городе Веве на 78-м году жизни.